Глава 8. Кафе оказалось довольно уютным, но мне понравилось бы любое, поскольку мы уже столько времени никуда не могли выбраться вместе, что можно было удивляться лишь тому, что это наконец случилось. То занятия, которых было очень много, то подготовка к ним, то Шарля куда-то сдергивали по направлению совета или просьбе лорда Фурнье, потом сессия, которая тоже была не из легких. И еще Пьер Луи, который постоянно приходил вместе с другом, и хотя приходил не ко мне, а к Люсиль, но как-то так получалось, что куда-то уходили либо мы все вместе, либо они с Люсиль, если Шарля не было. А сейчас мы были без посторонних, если не считать официанта, терпеливо ожидавшего нашего заказа. О том, что он нас запомнит, мы не переживали. Отличительной особенностью дедушкиного отвода глаз было то, что нас видели, но не запоминали. Внешность совершенно не откладывалась в памяти наблюдателя, который потом описывал ее, как богиня на душу положит. Главное при этом не использовать никаких заклинаний. Но в нашем положении это было бы довольно глупо. Слишком близко мы находились к совету, чтобы не беспокоиться, что они засекут магические возмущения, пусть даже совсем незначительные. Во всяком случае, дедушка строго-настрого запретил использовать что-то рядом с советом. «Что вы посоветуете из вашего меню?» — тем временем допытывался Шарль. «У нас все вкусное». Официант был очень молод, но преисполнен собственной важности. С одной стороны, его можно было понять. В такое заведение абы кого не брали. Но с другой, он же работает тут не шеф-поваром и даже не на подхвате на кухне, а всего лишь разносит результаты чужого труда. Так что его важность выглядела смешно и не слишком уместно. «Не сомневаюсь, с такими-то соседями». Шарль кивнул в сторону здания совета и сделал паузу, давая официанту высказаться про магов, наверняка часто здесь обедающих, но тот дипломатично промолчал. «Но в любом случае что-то получается лучше, что-то хуже. А за каким-то блюдом к вам наверняка приезжают с самых отдаленных районов». Он поманил пальцем официанта, и когда тот наклонился, прошептал столь тихо, что мне пришлось поднапрячься, чтобы услышать. «У нас первое свидание, я хочу произвести впечатление на девушку, понимаете?» Официант заулыбался, стал выглядеть еще моложе, зато потерял талику своей важности, но не всю, потому что следующей его фразой было гордое. «Утку по-ларийски с апельсинами больше нигде так не делают, даже в самой Ларии. Ее к нам приходит есть сам мэтр Фаро». «Неужели?» — восхитился Шарль. «Сам мэтр Фаро? Тогда нам тоже нужно непременно попробовать. Да, дорогая?» Я застенчиво кивнула, решив, что образ скромной девушки на первом свидании – самое то, что нужно. Хотя, честно говоря, я никогда не понимала стремления наших поваров запихивать апельсины во все блюда и громко именовать их ларийскими. Подозреваю, что в самой Ларии эта утка называлась уткой по-шамборски, если вообще таковая делалась. К ним наши рецепты доходили с опозданием и ценились куда меньше, чем собственные. Изучая меню, положила свою руку рядом с рукой Шарля, и он тут же накрыл ее своей. Протестовать я не стала. Все равно нам еду еще не скоро принесут, так почему бы не воспользоваться моментом хоть такой близости? Идиллическая сцена прервалась появлением Франциско. «Мы с вами не условились, как я буду подавать сигнал бедствия в случае чего», заявил он, пристраиваясь рядом с Шарлем, и сварливо добавил. «Смотрю, вы время зря не теряете. Уже еду заказываете. Что ж, ешьте, ешьте за себя и за меня». «Удобно, конечно, когда компаньону не нужно ничего материального, зато он берет на себя самое сложное». Шарль даже не моргнул в его сторону, продолжая обрабатывать официанта. «А что еще к этой утке берет мэтр Фаро? Салат? Вино? Может, нам заказать то же самое? Почувствуем себя главой магического совета хотя бы за обедом». Я нервно хихикнула, а Франциск оживился. «Фаро здесь ест? Так, может, просто отравим его по-тихому?» Официант отошел от стола, а Шарль возразил. «Ваше Величество, травить противников недостойно». «Почему это недостойно? Все приличные короли так поступают. Ты же не хочешь сказать, что короли Шамбора все как один неприличные? Про других я еще могу согласиться. Там всякие бывали у власти, но не у нас». «Кроме того», — продолжил Шарль, «даже если покушение удастся, в чем я сильно сомневаюсь, поскольку желающих расправиться с Фаро наверняка немало было и до нас, а значит, он натарел в изобличении таких покушений и противостоянии им». «Так вот, даже если покушение удастся, наших проблем это не решит». «Почему это, мажонок?» Вдохновленный своей идеей, призрак никак не хотел от нее отказываться. «Смерть Фаро приведет к грызне за место. На пару лет им будет не до нас, он же преемника не готовил». «Вряд ли будет грызня, Ваше Величество», — задумчиво сказал Шарль. «Есть у меня мысли, кого могут выбрать в случае смерти нынешнего главы, но, пожалуй, озвучивать не стану, потому что грызня будет внутренней, а почуявшие слабину короля его уже не отпустят. Грызня внутри не помешает им выглядеть сплоченными снаружи и продавливать свои интересы. Как ни крутите, Ваше Величество, в интересах всего Совета подвинуть монархию. Кроме того, артефакт Николь это не вернет». «Да, за артефакт стоит побороться», — согласился Франциск. «Так вот, если я застряну, мы через час уйдем из этого кафе, и вы притянетесь к своей кости», — закончил за него Шарль. «А если меня раздергает на мелкие клочки протоплазмы?» — возмутился Франциск. «Ты об этом подумал, мажонок?» «Подозреваю, что вас, Ваше Величество, даже прицельным ритуалом не уничтожить». На утверждение Шарля Франциск не обиделся, напротив, оно ему польстило. Перо на шляпе восторженно заколыхалось, а сам призрак принял горделивый вид полководца, восседающего на коне и озирающего поле выигранной битвы. Поле впечатляло размерами и количеством поверженных врагов. «Да, нас, ледянингов, просто так не выведешь», — согласился призрак. «Ладно, уговорили на рискованный эксперимент, но час маловато. Давайте полтора заложим, а то выдернете меня в самый неподходящий момент. Мало ли что интересного я там угляжу». Он исчез так же неожиданно, как и появился, поэтому реплика Шарля о том, что у призраков все моменты не подходят для выдергивания, адресата не достигла. «Я так надеялся, что удастся посидеть вдвоем», — проворчал Шарль. «А в этот раз он доберется до совета», — предположила я. «Я в него верю, он целеустремленный». «Добраться-то доберется», — согласился Шарль. «Но не факт, что задержится. Его величество уж очень непредсказуемый». Он посмотрел в окно, из которого был прекрасный вид на здание совета. Франциска я не заметила, но это не говорило о том, что он уже у цели. С него сталось бы двигаться кружным путем, запутывая следы и пугая местных котов, чующих призрака. Но главное — двигаться к артефакту, который что-то у меня запер. И я чувствовала, что это что-то мне жизненно необходимо, пусть я даже пока не знала, что это. «Как ты думаешь, что мог у меня заблокировать совет?» — спросила я. «Я всю голову сломала, но так ничего и не придумала. Магию мне вернули, значит, речь не о ней». «Возможно, блокировали дар прорицания?» — предположил Шарль. «Его можно блокировать отдельно, я точно знаю». Я задумалась, могут ли считаться мои успешные сеансы прорицания доказательством того, что этот дар у меня не заблокирован. Его могли заблокировать тоже с дефектом, как было с магией, и тогда хаотичность успешных и неуспешных прорицательских сеансов объяснялась не тем, что мой дар пока раскрывается, а тем, что блок не дает ему раскрыться. Неужели лорд Фурнье этого не заметил бы? «Не знаю», — пожал Шарль плечами, «слишком специфическая область, и блоки там тоже специфические. Я таких только читал, видеть ни разу не видел. Возможно, если блок ставился специалистом высокого уровня, он незаметен для обычных магов». «Но зачем для его снятия нужен артефакт?» «А ведь точно!» Глаза Шарля зажглись, как у него бывало, когда встречалось что-то интересное. «Если блок можно снять только с помощью артефакта, это значит...» Договорить он не успел, потому что официант принес заказанную утку по-ларийски. Выглядела она аппетитно и пахла умопомрачительно, но до чего же это было не вовремя? На официанта я посмотрела настолько огорченно, что он решил, что сорвал объяснение в любви или даже предложение руки и сердца. Засмущался, сказал, что видит, что явился в неподходящий момент и может подойти попозже. Шарль его задержал, заметив, что попозже тоже может выдаться неподходящий момент, а еда успеет остыть. Этим официанта он смутил в конец, и тот выставлял блюдо с такой скоростью, словно надеялся получить призовое место в соревнованиях по обслуживанию клиентов. Затем еще раз пробормотал извинения и отошел от нашего столика. «Так что это значит?» — нетерпеливо спросила я. «Что что-то было изъято и сейчас хранится в артефакте». «Что-то это что?» — недоуменно спросила я. «Смотреть надо. Может, я вообще ошибаюсь, и там другой принцип?» — туманно ответил Шарль. «В конце концов, скоро появится Франциск, и после его рассказа будет о чем подумать, а пока у нас есть куда более важное дело». «Какое именно?» — спросила я намеренно кокетливо, потому что хотела, чтобы он ответил, что важное дело — это наше свидание. Не зря же про него он сказал официанту. «Не допустить, чтобы утка остыла», — совершенно серьезно ответил Шарль. «Холодная утка — та еще гадость». «То есть утка тебе важнее меня?» — возмутилась я. «Николь, если бы утка мне была важнее тебя, то меня вообще тут не было бы. Или был, но без тебя, и уж точно без Франциска». Он неожиданно подмигнул. «По-моему, его вообще можно терпеть только из большой любви к кому-нибудь». Я бы, конечно, предпочла, чтобы Шарль прямо признался в своих чувствах, но и такой причудливый вариант тоже заставил забиться сердце быстрее. «В самом деле, больше любит не тот, кто об этом постоянно говорит, а тот, кто что-то делает для любимого человека». И кого так сильно любит Инор Бариль, все-таки не удержалась я. Власть, разумеется. Франциск сейчас гарантирует ему власть. Не было бы этого, Бариля не остановило бы то, что призрак королевский наверняка нашел бы способ упокоить. Шарль отрезал кусочек утки, положил в рот, пожевал и вынес вердикт. «А неплохо питается Фаро. Попробуй, это очень вкусно». Утка действительно оказалась изумительной. Возможно, именно апельсины и придавали ей ту восхитительную нотку, которая делала блюдо настоящим шедевром. Теперь я понимала, почему официант так гордится своим местом. Пожалуй, я бы тоже гордилась, работая я даже простым официантом у величайшего мага, а иначе шеф-повара данного заведения назвать никак было нельзя. Магия от кулинарии, вот как это называлось. И не иначе, как магией, можно было объяснить тот факт, что как и когда еда пропала в моей тарелке, я не заметила. Пожалуй, я бы не отказалась пообедать здесь еще раз, уже без всякой необходимости в шпионаже. И в такой же компании. Сожаление от закончившейся утки сгладил принесенный десерт. Он тоже был хорош, но его я ела медленно, стремясь растянуть на как можно дольше. Нужно было высидеть в кафе до появления Франциска, а желудок не бездонный, какие бы вкусности в него ни летели. «Смотри-ка», — внезапно прошептал Шарль, — «это же карета Альвендуа?» В самом деле, мимо нашего окна проехала карета с весьма знакомым оформлением, до сих пор вызывавшим у меня нервную дрожь. «Герб их?» — согласилась я. «За эти годы я его наизусть выучила. Неужели в совет? Они же разругались тогда, когда Альвендуа выдали страшную тайну и ничего не получили взамен. Тетя рассказывала, что леди Альвендуа отзывается о Фаро, не выбирая выражений». Называет его мелочным старикашкой, не выполняющим обещаний. «Это не мешает ей его навещать», — заметил Шарль. «Или не его», — предположила я. Карета остановилась, и из нее действительно выбралась леди Альвендуа, тяжело опираясь на руку подскочившего лакея. «Разногласия закончились?» — протянул Шарль. «Возможно, у нее появилось еще что-то для торговли», — предположила я. «Только надеюсь, что в этот раз она хочет устроить брак Вивианы и Филиппа Третьего». Шарль подавился смешком. «Не любишь ты его?» «А разумеется, не люблю. Достаточно, что его любит Люсиль. Мне кажется, она к нему тоже остыла». Мне ужасно не понравилось прозвучавшее в его словах обвинение в сторону Люсиль. «Мне кажется, что он что-то для этого сделал. Или сказал. Помнишь, когда они поругались, и Люсиль его видеть не хотела?» Шарль вздохнул. Похоже, он либо знал, либо предполагал, что там произошло, но спросить я не успела, потому что в здании совета раздались подозрительные хлопки и засияла многоцветная иллюминация. Леди Альвендуа, не успевшая зайти, завизжала так, что донеслось до нас. Я чуть не подавилась десертом от неожиданности. Единственный, кто не растерялся, это Шарль. Он подозвал официанта, спросил счет и небрежно поинтересовался. «И часто здесь так весело?» «Впервые вижу», — ответил официант. «У нас очень спокойное место, здесь никогда ничего подобного не происходило, да хоть подшивки газет посмотрите». Он неожиданно разволновался, и Шарль успокаивающе сказал. «Доверю я вам, не переживайте, у вас замечательное кафе, и мы к вам еще раз непременно придем. Нам все очень понравилось, правда, дорогая?» «Особенно утка», — согласилась я. Но больше ничего сказать не успела, потому что в кафе влетел взъерошенный Франциск, потерявший кусок пера со шляпы, что раньше я считала совершенно невозможным, и истошно заорал. «Срочно! Удираем!»